Лия Седая. Кавказский палач. Глава первая. «Девочка моя, доченька!» Я хлопала Зойку по щекам, подхватывая ее на руки. «Зои, Зои, открой глазки, дыши!» «Вот же черт, черт, черт, черт! Опять!» В голове раздался звон, как бывало всегда, когда на меня накатывала паника. «Опять приступ! У моей девочки опять приступ!» А я ведь так надеялась, что больше к ней эта дрянь никогда не вернется. Дочка на моих руках просипела в попытке втянуть воздух в легкие. «Ой, мамочка моя, скорую надо, где телефон? Полежи, моя девочка, полежи!» Я уложила дочь на ее тахту, поправила голову. «Сейчас, я сейчас! Телефон! Боже мой, где мой телефон? Почему он всегда пропадает, когда так нужен? Алло!» Я трясущимися пальцами набрала 103. «Алло, девушка, скорую, срочно! Ребенок, 5 лет, аллергический приступ!» Я бросилась обратно в комнату Зойки, диктуя диспетчеру наш адрес. «Все бригады заняты, ожидание будет 20 минут», — сухо сообщила мне безэмоциональная сотрудница. «Если есть возможность, везите ребенка сами в приемный покой. Рядом с вами 15-я детская как раз, в 3 кварталах». «Как заняты?» — я задохнулась от ужаса. «Она задохнется за 20 минут!» «Женщина, а я чем могу помочь?» Я отшвырнула трубку в сторону. Злость булькнула в душе, но сразу же пропала. Некогда мне психовать. Перед глазами резко вспотевшее, покрасневшее лицо Зойки, ее сиплое, натужное дыхание. «Ингалятор!» Я метнулась к аптечке. «Зои, дыши, дочка!» Струя лекарства с шипением ударила в маленький ротик, распыляясь на молекулы. «Не поможет. Я уже видела, что не поможет. Слишком сильный приступ». Лицо Зойки отекало на глазах. «Нужна капельница. Нам надо ехать в больницу самим». Зубы сжались сами собой. «Я справлюсь. Я сильная. Я привыкла уже справляться сама со всем в этой жизни. И дочку я тоже вытащу, во что бы то мне ни стало». Моя Зойка была пухленькой девочкой. И я, схватив в прихожей ключи от машины и от квартиры, нацепила кроссовки и бросилась к ней обратно. Подхватила на руки, навалила судорожно сжавшееся тельце на себя, чтобы было полегче нести. «Я успею. Я успею. Я ее довезу. Я обязана успеть!» Каждый хрип в груди дочки порождал ужас. Я давила его, как могла, упрямо бежала вниз по лестнице подъезда, чувствуя, как слабеют руки, как наливаются мышцы болью от тяжести. «Я успею!» «Придержите дверь, пожалуйста!» — закричала я, видя, как в подъезд входит незнакомый мужчина. «Скорее!» Он замер буквально на секунду, посмотрел излишне пристально. Так, словно знал меня, словно просканировал, не вру ли я. Действительно ли тороплюсь, и как будто понял, что случилось что-то страшное. А потом вдруг протянул руки, выхватил у меня Зойку. «Вы что?» «Рассказывай», — негромко бросил он, пинком распахивая тяжелую подъездную дверь наружу. «У нее приступ, она задыхается!» Я бежала рядом с ним, как собачонка, даже не подумав задать какие-то вопросы. «Нам надо в больницу срочно!» «Адрес знаешь?» Он шагал к большому черному джипу. «Да!» «В 3 кварталах по проспекту детская больница!» «Садись!» Я не села, я запрыгнула в его машину. Перехватила дочку, уложила ее голову у себя на коленях. «Девочка моя!» Я гладила ее лицо ладошками, склоняясь все ниже. «Только бы не заплакать, пожалуйста! Боже, дай мне сил, чтобы не заплакать и не испугать ее еще больше! Чтобы не упали слезы на детское личико!» Машина тронулась рывком, негромко взвизгнув шинами. Я покачнулась, но удержалась на месте. В синих глазах дочки застыл страх, и я разговаривала с ней. Заставляла дышать вместе с собой на счет, успокаивала как только можно. Мужчина за рулем ничего не спрашивал. Не ехал, а летел по дороге, обгоняя и подрезая другие машины. Меня мотало по сиденью, но на все это я даже внимания не обращала. Я подумаю обо всем этом потом. Сейчас все неважно, кроме Зойки. Странный наш помощник лихо припарковался у входа в приемный покой больницы. Рванул на себя дверь и также молча, невозмутимо подхватил мою дочь на руки снова. В больнице было привычно, шумно, крикливо от детских голосов и измученных родителей. И персонал был готов к таким экстренным случаям, как сейчас у нас. Зойку просто выхватили из рук незнакомца. Даже на каталку укладывать не стали, молодой врач побежал с ней на руках к дверям реанимации. «Зачем туда?» Я бросилась было за ним, но меня перехватил наш спаситель. «Зачем в реанимацию? Что с ней?» «Значит, так надо!» Мужчина обжег меня от чего-то злым взглядом. «Да вы-то откуда знаете?» Я вырвала свое запястье из его пальцев, отпрянула назад. «Вы что, доктор?» Снова побежать к уже закрывшейся двери под большой табличкой «Реанимация» он мне не дал. Подхватил одной рукой поперек талии, дернул на себя резко. Я покачнулась, но на ногах устояла. Ухватилась за лацкан на его куртке, сжала мягкую дорогую кожу, почти повисая на нем. Острые зубчики молнии впились в подушечки пальцев, отрезвляя. Только сейчас я додумалась на него вообще посмотреть. До этого было как-то абсолютно безразлично, как он выглядит. А сейчас... Кавказец! Горбатый нос выдавал его с головой. «Никогда не связывайся с кавказцами, дочка. Не повторяй моих ошибок. Мы для них никто, не люди». «Ох, мама!» Я вспомнила ее слова, и в горле встал ком. «Но он же вроде бы помог». Высокий, темный настолько, словно только-только с каких-нибудь островов прилетел. Но я понимала, что это его родной натуральный цвет кожи. Красиво. Но вот черная борода и глаза, наполненные неясной мне злостью, отталкивали, пугали. И я опять дернулась назад, пытаясь освободиться от крепкого захвата. «Спасибо, что помогли!» Я сжала кулаки. «Но дальше я справлюсь сама. Если вам нужны деньги...» «Нет!» Кадык на его шее внушительно дернулся вверх-вниз. «Не нужны?» Я понимала, что его отказ вообще никак к моим словам не относится, но решила переспросить. «Ты не справишься сама!» Мужчина прижал меня теснее к себе. «Что вы делаете? Отпустите! С чего вы взяли вообще? Чего вы прицепились?» Я безрезультатно толкала его в грудь. А потом застыла, потому что он улыбался, красиво, белозубо, обхватил меня уже двумя руками, обнял так, словно я его женщина, и наклонился к моему уху, обдувая теплым дыханием. «Я не прицепился, Марианна. Я пришел тебя убить».